«Тогда мы вот что сделаем», — снова воодушевилась Зина. «Я попрошу завтра Валю посидеть с детьми, а сама съезжу на рынок и выберу хороший товар. Я тебя отвезу». «Что ты? Зачем? Не спорь. Но только не раньше 12 или часу дня. Пошел отсыпаться. Если начнется атомная война, передай, что я заранее сдаюсь». Зина плохо разбиралась в автомобилях. Обычно, едва захлопывалась дверца, Зине казалось, что ее усадили в жестяную банку на колесах, шумную, дребезжащую и опасную. В машине Петрова ощущения были совсем иные. Удобные сиденья, обтянутые велюром и кожей, стильная приборная доска с дисплеем маленького компьютера, ковер на полу и под цвет ему ткань, которой затянут потолок, уют и комфорт. Машина двигалась без подпрыгиваний, словно скользила по гладкой поверхности, легко набирала скорость и мягко ее гасила. При обгонах описывала плавные полуокружности. «Чудная машина», — сказала Зина, — «автомобиль 21 века». «Всего лишь прошлого года», — ответил Петров. «Но мне она тоже нравится. Я люблю водить». «Но почему мы так возвышаемся над всеми?» — спросила Зина. «Павел, у тебя комплекс начальника? Нравится смотреть сверху вниз?» «Ну, это не самый ужасный из моих недостатков. Машина называется джип. У нее повышенная проходимость. Дорожный просвет большой, поэтому подвеска высокая». Зина не стала уточнять, где в Москве труднопроходимые участки. Петров терпеть не мог магазины. Рынки с их толчеей, мельканием лиц торговцев и покупателей вдвойне. Стоял трескучий мороз, а у Петрова не было зимней шапки. Ее вообще не было. Не требовалось при перемещениях от автомобиля к зданиям, как и зимние сапоги. Он бродил за Зиной по рынку и чувствовал, что уши у него остекленели, собираются треснуть и отвалиться. Обморожение ног также гарантировано. Он купил первую попавшуюся шапку, кроликовый триух. В дорогой темно-коричневой канадской дубленке и в рыжей дешевой ушанке он выглядел так, будто раздевал народ по дороге. Зина внимательно изучила ассортимент деревянных изделий, их рисунки, технику письма. Потом долго выбирала заготовки. Возвращалась к тем торговцам, у которых уже побывала, придирчиво перебирала каждую деревяшку, копалась в мешках. Чтобы рассмотреть ложку, она снимала тоненькие перчатки, и пальцы ее побелели от холода. Она грела их в карманах, но у следующего прилавка снова снимала перчатки. Петров не мог видеть этого издевательства над нежными конечностями и купил Зине пуховые варежки. Близнецам он подыскал деревянную игрушку. Два медведя на подставке дрались, если одновременно двигать штыри под станиной. Зина резонно заметила, что в руках Вани и Сани медведи проживут не больше часа. По мнению Петрова, удовольствие того стоило. Когда они сели в машину, у Петрова ноги ломило от холода, а Зина не могла унять озноб. Петров включил печку на полную мощность. «Как же они целый день на таком морозе?» — клацала зубами Зина. «Они водку пьют. Нам тоже пора этим заняться, Зин. Я голоден, как волк». «Валя щи сварит. Вегетарианские». «Вегетарианские? Чудно! Зина, один из моих многочисленных недостатков — обжорство. Я люблю вкусно и много есть, особенно по выходным. Сейчас мы едем в ресторан. Возражения не принимаются. Должен я получить компенсацию за 3 часа гуляний по морозу да на рынке? Как ты относишься к китайской кухне?» «Никогда не пробовала. Правда, что они едят ласточкины гнезда?» «Не слышал. Но попробуем заказать». «Согрелась? Ну тогда перестань дрожать. Не могу этого видеть. Хочется тебя положить тебя в мотор».